ситуация. У мамы Коли, 12 лет, возникли трудности в общении с сыном. Наряду с повышенной чувствительностью появилась черствость, с застенчивостью развязность, с робостью какая-то самоуверенность. С какими особенностями развития Коли связаны такие полярные качества? Решение. Интенсивное развитие самосознания и критического мышления в подростковый период приводит к тому, что возникают противоречия не только с окружающим миром, но и с собственным представлением о себе. Это является основанием для изменения эмоционально-ценностного отношения к себе, что проявилось в резком всплеске недовольства собой. По данным Д.И. Фельдштейна, подростки 10-11 лет очень критически относятся к себе. Около 34% мальчиков и 26% девочек дают себе полностью отрицательные характеристики. В поведении появляются грубость, жестокость, агрессивность.